Глава 2. Реконструкция тела. Шиян зашел в кровавый бассейн по пояс. Внезапно кровь начала двигаться по его телу, как виноградная лоза. Через несколько секунд его тело было полностью оплетено и крепко связано. Кровь выглядела как ужасная змея, образуя вокруг его тела кровавый кокон. Волна сильной боли разошлась по всему телу. Шиян чувствовал, как будто его мозг режут на кусочки. Это чувство было хуже смерти. Все равно, что миллионы крошечных червей изнутри грызли его плоть и кости. Шиян хотел кричать, но не смог издать и звука, или пошевелить пальцем. Он даже ничего не видел. Страшная жидкость начала течь по его ребрам, небольшим ручьем, и разрывала все вены на своем пути. Затем жидкость, мгновенно ускорившись, разделилась на несколько нитей и рванула к его меридианам. Боль в его голове усилилась. Шиян почувствовал странные изменения в его меридианах. Он почувствовал, что его меридианы расширились и по очереди то нагревались, то замерзали, что вызывало крайний дискомфорт. Вскоре меридианы превратились в маленькие циклоны и бешено вращались. Небольшое количество жидкости влилось в каждый циклон и быстро была поглощена. После поглощения жидкости циклоны стали увеличиваться и ускорили свое вращение. Уровень боли был запредельным. Он чувствовал, что его тело как огромный сосуд, наполненный странной жидкостью. Как только эта мысль мелькнула в его голове, он потерял сознание. Спустя долгое время Шиян очнулся. Жгучая боль в меридианах исчезла, а на ее месте появилось онемение. Странная жидкость вернулась к своему источнику, и кровавый бассейн выглядел спокойным. Неожиданно, но он почувствовал теплое ощущение, протекающее через его тело. После этого, сделав полный цикл, он почувствовал, что его тело имеет повышенную прочность. Глубокая ци его осенило. Что он получил из бассейна крови, это была драгоценная ци, которая может быть получена только воинами. С помощью воспоминаний Шияна он пришел к выводу, что ци является источником силы воинов. Это была основа для поддержки и использования мощных боевых искусств. Воины были строго разделены на 10 классов. Согласно из силе ци, это начальное, зародыш, человеческое, бедствие, земля, нирвана, небо, дух, истинный бог и царь-бог. Каждый класс делится на 3 секции. Воины были сильнее, чем простолюдины. Ци определяет статус. Человека можно назвать воином, пока он владеет хотя бы небольшим количеством ци. Большинство людей на протяжении жизни не могут получить никакого ци. Когда кто-то получает немного ци, он может становиться сильнее путем простых тренировок. Поэтому, пока воин делает это, он будет иметь место возврата. Со слабой глубокой ци в теле Шиян опомнился. Даже если ему не удастся вернуться в свой мир, он здесь выживет. Только тогда он заметил, что все еще завернут в кровавый кокон. Шиян приложил все силы. Хи-я! Кровавый кокон раскололся, и Шиян выпрыгнул. Осмотревшись, он оказался в той самой пещере с кучей костей. Только кровавый бассейн уже высох, в нем было всего несколько костей. Огромный сверкающий кровавый кокон, тонкий как вафли, возвышался в центре пустого бассейна. После того, как Шиян посмотрел на него, маленький огонек зажегся в нижней части кокона. Тогда пламя дико выросло и начало жечь кости. Через пару минут кокон и кости исчезли. Кровавый свет блеснул в пустом бассейне. Это было блестящее тонкое кольцо, спокойно лежащее там. Шиян посмотрел на странное кольцо некоторое время и предположил, что кольцо как-то связано с кровавым бассейном. После секунды колебаний он снова шагнул, взял кольцо и надел его на безымянный палец с левой руки. Кольцо передало теплоту, что заставило Шияна почувствовать тесную связь с ним, будто оно часть тела. Внезапно слабая грубая энергия в его теле рванула к кольцу, но была заблокирована кожей на пальце и не вошла в кольцо. Шиян был в шоке и быстро попытался снять кольцо, но не смог. Оно словно приросло к пальцу. Как бы он ни старался, кольцо не сдвинулось ни на дюйм. Теперь, когда глубокая энергия не могла повредить кожу, она пришла в норму через некоторое время. Теплый и красный отблеск на кольце также погас. После этого кольцо замолчало. Тогда Шиян начал анализировать ситуацию. Кровь из бассейна, должно быть, влилась в мое тело. Кровавый бассейн был размером в 10 метров, хоть и небольшой, а вес крови будет под несколько тонн. Даже слон не мог бы содержать в теле столько жидкости. Шиян побледнел. Он подсознательно оглянулся и хотел посмотреть, как изменилось тело. Неужели он опух? Он сильно забеспокоился. К его удивлению, на теле была лишь кожа да кости. Одежда на нем выглядела смехотворно большой. Было лучше назвать его иссохшей мумией. Шиян стал еще бледнее. Он не ожидал, что этот бассейн не только не отправит его назад, но и так немыслимо изменит. Гру, гру. Его живот начал урчать. И он почувствовал зверский аппетит. Да такой, что мгновенно съел бы слона. Но в пещере еды не было. Он взглянул на сухой бассейн, и ему было грустно, что не сможет вернуться в свой мир. Шиян решил найти оружие. Когда он вспомнил, что его экспорт крошил друг друга всевозможным оружием, но осмотрев пещеру, он обнаружил, что все оружие либо уничтожено, либо непригодно к использованию. Приуныв, Шиян мог уйти из пещеры лишь с пустыми руками. Был теплый влажный воздух, раздавался звук плеска воды. Вековые деревья закрывали солнце, как гигантские зонтики. Видно только несколько на заболоченной местности. Темный лес. Шиян вспомнил название этого места с помощью памяти этого человека, как только вышел из пещеры. Темный лес покрывал большую площадь, а деревья были слишком густые и не пропускали солнечный свет. Поэтому в лесу было сыро и темно даже днем. Это причина его названия. Темный лес был окружен торговым союзом Империи Огня и Империи Божественного Благословения. Торговый союз был на севере леса, Империя Божественного Благословения на юге и Империя Огня на западе. Купцам из трех стран для торговли приходилось идти через темный лес. Демонические звери постоянно появлялись в темном лесу. Некоторые из них даже достигли 6 или 7 класса. А торговые караваны, бойцы и воины, идущие время от времени через лес, знали, что высокоуровневые звери обитали в специальной области, а те низкоуровневые, как правило, были залетными. В целом, торговые караваны редко натыкались на зверей, пока идут обычным маршрутом. Но бойцы и воины часто ходили в районы кишащими зверьми. Большой риск дает большую выгоду. Как только воин убивал демонического зверя 6 или 7 уровня, он сразу получал ценные кристальные монеты. У каждого демонического зверя выше 6 уровня в теле было ядро. Ядра монстров очень ценились воинами и алхимиками и кузнецами. Помимо ядер монстра, его мех, клыки, кости, мясо и яд – все было ценным. Тело высокоуровневого демонического зверя было целой сокровищницей. И это все привлекало от смелых воинов на приключения в темном лесу. Но мало кто из них достигал своей цели и получал выгоду. Большинство, недооценив интеллект и силу зверя, попросту умирали. Шиян разглядывал округ, когда услышал шум воды в сочетании с женскими голосами. Пока Шиян колебался, он заметил недалеко небольшие шорохи из кустов, как будто кто-то играл с листьями. Шиян неосознанно посмотрел в ту сторону. Через толстые кустарники он видел стройное и изящное женское тело. Девушка сняла свой белый пояс, села на корточки и показала ему свое белое персикообразное основание. Отмахиваясь белоснежной рукой, она собиралась радостно помочиться. Девушка, очевидно, не заметила глаза позади нее и начала весело напевать. Сперва Шиян был ошеломлен, но потом стал так очарован белым задом, что не мог отвести глаз. Шлеп. Девушка шлепнула себя по левой ягодице, чтобы убить комара. Движение ее попки очаровало Шияна еще больше. Закончив мочеиспускание, девушка надела пояс и буркнула себе под нос: «Чертов комар!». Внезапно девушка быстро обернулась. Ее руки выпустили зеленую дугообразную молнию, жертвы которой были комары. Когда она повернулась, Шиян увидел ее изысканный внешний вид. Она выглядела примерно на 20 и ростом в 5,5 футов. Ее лицо сияло, как яркая луна. У нее была тонкая талия, полная грудь и хорошая осанка. Она была одета в изящный лавандовый халат и легкую серебряную броню, которая не могла прикрыть ее очаровательную фигуру легендарной дикой лисицы. Шиян, сосредоточенный на ее горячем теле, подумал, что она была красивее популярных суперзвезд его мира. Шиян не смог остановить бегающие глаза, когда девушка внезапно посмотрела ему в глаза сквозь огромные банановые листы. Глаза красавицы вспыхнули, как молния. «Меридианы – это акупунктурные точки в теле. Глубокая ци – важная сущность для воина, что делает его сильным. Начальное, зарождение, человеческое, бедствие, земля, нирвана, небо, дух, истинный бог и король богов. Это 10 классификаций воинов. Торговый союз, империя огня и империя божественного благословения. Три альянса вокруг темного леса.